Комиссия по музеификации готовилась приступить к работе в воскресенье в полдень. В этот день храм Христа Спасителя переставал действовать как храм, а переходил под контроль ОГПУ для изъятия ценностей и последующего сноса. Никому из священнослужителей в это время входа сюда не было. Исключения, конечно, предполагались. Если присутствие представителей церкви потребуется сотрудникам ОГПУ или членам комиссии. Давно ожидаемая новость быстро облетела прихожан вместе с известием о том, что в этот день в храме состоится последняя служба утренняя. В прозрачной темноте предрассветного часа к храму потянулись люди. Они шли по улицам города неясными, упрямыми тенями, так до сих пор и не привыкнув к онемевшему храму. Все колокола, по указанию новой власти, переплавили еще в сентябре 1918 года, вслед за указом о запрещении колокольного звона в черте города. С тех самых пор взгляды людей, обращенные к храму для моления, пролетали на вылет сквозь опустевшие колокольни. Отец Дмитрий взошел на амвон и, нарушая типикон, молча окинул взглядом заполненный до отказа среднюю часть храма и притвор. Проемы раскрытых настежь дверей начали медленно светлеть от прозревающего солнца. В этот предрассветный час прихожане еще казались серой массой, но и в сумраке отец Дмитрий безошибочно выделял чужие глаза. Чужие смешивались с прихожанами, но раствориться в огромной массе народа не могли. Люди, которым принадлежали эти колючие зрачки, обрамленные пустыми белками, были из другого мира, даже из другого измерения. Отец Дмитрий подумал, что если бы ему сейчас разрешили сказать собравшимся все, что он хотел, он не нашел бы слов лучше, чем слова третьего псалма Давида. Он притворил царские врата. Как 13 лет назад, на этом же самом месте, протоиерей Иоанн произносил слова псалтири, так и теперь отец Дмитрий, осенив себя крестным знамением, с тихой мощью в голосе обратился к своим прихожанам. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое». В этот день в Алабино, в расположении отдельной стрелковой дивизии особого назначения при коллегии ОГПУ, две войсковые части, прикомандированные к секретно-политическому отделу, подняли раньше установленного для подъема часа служба. Первый батальон 3-го стрелкового полка должен был обеспечить охрану храма Христа Спасителя от населения в момент его передачи органам ОГПУ. Инженерному батальону ставилась задача оборудовать караульный пост при въезде на территорию и оградить от посторонних взглядов по периметру все сооружение. Саперное подразделение, входящее в состав прикомандированного полка, подключалось на последнем этапе, уже в момент подготовки объекта к взрыву. Всех красноармейцев и командиров накормили праздничным завтраком, потом разделили. Стрелковый батальон, получив оружие, отправился в расположение для последнего инструктажа. Инженерная часть приступила к погрузке строительных материалов в крытые грузовики, которые уже стояли перед складами. Дотошные кладовщики-старшины едва успевали чиркать карандашами в накладных. Комзводов нарочито басили, подгоняя красноармейцев. Загрузившись пилами, топорами, досками, лестницами, ящиками, веревками и несметным количеством других материалов, необходимых для строительства, отяжелевшие машины выруливали от складов к шлагбауму. Автомобили для доставки личного состава со вчерашнего вечера были тщательно вымыты, заправлены бензином и всю ночь провели под брезентом. Сейчас водители расчехляли транспорт, заводили двигатели, драили и без того блестящие капоты, и только потом открывали борта, подтверждая готовность транспорта принять личный состав. Глядя на все это со стороны, нормальный человек решил бы, что люди собираются строить. Но люди ехали разрушать. Это была их служба. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Замеревшим в строю батальоном осталось выслушать напутственную речь комиссара дивизии. Так как задачи были поставлены еще накануне, непременные слова политического начальника об ответственности и чести, выпавшей на долю командиров и красноармейцев, о великой роли партии большевиков под руководством ее гениального вождя товарища Сталина, люди слушали с понятным нетерпением. Артюхин и Изотов прибыли в дивизию перед построением. Потому как глаза оратора время от времени косили в его сторону, Артюхин понял, что речь комиссара адресуется не столько военнослужащим, сколько лично ему, сотруднику центрального аппарата, ответственному за проведение операции. Закончив привычную работу, комиссар повернулся в сторону командира полка и разрешающе кивнул. Крупник тут же откликнулся приказом начать погрузку. Последовали команды комбатов, переливчатым эхом приказ повторили командиры рот и замелькали близнецы-сапоги, устремляясь к машинам. Артюхин и Изотов обменялись рукопожатием с дивизионным комиссаром, уселись в легковой автомобиль, стоявший в голове колонны. Все шло строго по графику. Через 3 минуты погрузка закончилась, и колонна выступила. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает никто. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает». Среднюю скорость движения пришлось рассчитывать с учетом груженного материалом транспорта, поэтому гордость нарождающейся автомобильной промышленности СССР АМО-Ф-15 катили не слишком быстро. Может быть, именно благодаря такой скорости крупник прямо из кабины высоко в небе над колонной заметил птицу и приказал сидящему рядом военкому: «Скомандуй, комиссар, пусть затягивают просталинских соколов». Военком был не только в меру грамотный, но и политически подкованный. Разбираться, перепутал ли командир виды птиц по незнанию, или же вспомнил про соколов из песни в тот момент, когда увидел в небе орла, времени не было. А потому умничать и отменять приказ не стал, а всего лишь отметил, не вслух, разумеется, явное упущение. Очень плохо, что про сталинских орлов никаких песен до сих пор еще не сочинили. На ходу комиссар выбрался на ступеньку и что-то крикнул сидящему ближе всех к краю борта красноармейцу. Очень скоро в кабине послышался нестройный хор голосов, а спустя некоторое время песню подхватили в остальных машинах, усилив многократной мощью. По шоссе ехали с легким ветерком, дружно распевая про стальные руки-крылья и равнодушный пламенный мотор вместо хрупкого человеческого сердца, которыми щедрый Сталин одарил всю страну. Сняв облачение, отец Дмитрий сидел в оглушающей тишине ризницы. Ему казалось, что время этой службы прошло быстрее обычного. Где-то у входа находился ключарь храма, единственный человек, оставшийся в соборе вместе с настоятелем. Требования на этот счет были высказаны заранее. К моменту прибытия военных храм должен быть совершенно пустым. Иерей не мог себя заставить подойти к алтарю, чтобы последний раз в этом храме попросить у Господа прощения за тех, кто, поправ закон Божий, скоро принесет сюда разрушение, ибо и сейчас, спустя 2000 лет, они не ведали, что творят. В Москву войска ОГПУ прибыли через 1.5 часа и сразу двинулись к храму. Люди, шедшие в это время по улицам, останавливались, провожали длинную вереницу машин взглядами. Кто-то смеялся, удовлетворенно сотрясая пустоту кулаком, кто-то крестился, украдкой плакал. Иофан увидел колонну автомашин из открытого настежь окна своей мастерской, когда та бесконечной анакондой вползала на Волхонку со стороны Садового кольца. Регулировщики удерживали транспорт и пешеходов, обеспечивая военной технике беспрепятственное продвижение. Тихо скрипнула дверь мастерской. Вошла Ольга. По ее характеру архитектор понял, что она наблюдала эту картину из окна другой комнаты. Супруги некоторое время молча смотрели друг на друга, но если бы один из них решился заговорить, они бы не удивились, что подумали сейчас об одном и том же. Вид длинной колонны автомашин с солдатами мысленно перенес их в маленький итальянский городок Баньо-ди-Романья, куда они приехали из Рима на отдых. Тогда, в сентябре 1921 года, 3000 фашистов, представляющих нарождающуюся партию, сеявшую смуту в стране, двинулись по Италии в марш на Равенну, чтобы почтить могилу великого Данте в связи с 600-й годовщиной смерти поэта. От шествия исходили волны агрессии, злобы и разрушения, и сейчас обоим показалось, что тех людей из Италии 1921 года чья-то неведомая рука пересадила на машины и, пролистав годы, отправила в другую страну, в страну, где они теперь жили. От большого количества техники площадь наполнилась гулом, звук моторов вползал в квартиры дома. Иофан подошел к роялю, открыл крышку и, торопливо усевшись на стул, начал играть. Его пальцы неистово били по клавишам, тело вздрагивало, раздражаясь на недостающее умение. Это была увертюра Чайковского, 1812 год, написанная ко дню открытия кафедрального соборного храма Христа Спасителя в 1883 году. Казалось, произведение гения спустя полвека вступило в битву за жизнь храма. Деревянные молоточки внутри инструмента, касаясь и торопливо отскакивая от струн, дробили звук автоколонны за окном. Гармония стремительно наступала новыми тактами. Музыка звучала минуту, другую, потом еще и еще, но не исчезли ни автомобили, ни люди, сидящие внутри, не растворилась в воздухе опасность. Убедившись в бесплодности борьбы, клавиши отказались повиноваться Иофану. Музыка, надломившись, смолкла, и руки архитектора замерли на клавиатуре. В ту же секунду он схватил крышку рояля так, что побелели кончики пальцев. Словно инстинктивно вымещал на инструменте свое бессилие, которое рвалось наружу в поисках выхода. «Хочешь, поиграем в четыре руки?» — тихо спросила Ольга, приобняв его. Он отрицательно качнул головой и медленно опустил крышку. Затем подошел к окну, плотно затворил створки. «И помолился бы, да не умею», — тихо сказал, не спуская глаз с противоположного берега. «Ты сейчас играл, как молился». Автомобиль, шедший впереди, остановился перед самым храмом. Остальная колонна повторила маневр. Из машины вышли Артюхин и Изотов. Не сговариваясь, запрокинули головы вверх, на купола. Из первого грузовика показались комполка с военкомом. Ощущая на себе взгляды, важно ступили на землю, как по команде оправили гимнастерки. Крупник что-то сказал комиссару. Тот повернулся к колонне и махнул рукой. Из кабин выскочили комбаты с вездесущими военкомами, зашагали к своему командиру. Крупник подождал начальствующий состав двух батальонов, и группа направилась к чекистам. Некоторое время вся эта зеленая масса находилась без движения. Вереница крытых грузовиков, два батальона, подрагивающие голубыми блинами фуражек из кузовов машин и начальники, замеревшие у подножия приговоренного храма. Молчаливое противостояние становилось зловещим, и Артюхин, понимая, что все ждут только его, не оборачиваясь, бросил за спину: «Приступайте». Комбаты и комиссары кинулись к колонне, что-то закричали на бегу, замахали руками. Из открытых грузовиков на землю горохом посыпались солдаты с оружием, оцепляя храм кольцом перед забором. Невооруженные красноармейцы инженерного батальона тоже выпрыгивали на землю. Машины со строительными материалами двинулись внутрь образовавшегося живого кольца за забор. Перед каждым грузовиком шагал ком взвода, заводя технику на установленное место. Едва грузовики тормозили, как военнослужащие инженерного батальона приступили к разгрузке. Все пришло в движение, теперь площадь напоминала зеленый муравейник. На прилегающих улицах останавливались люди, с любопытством глядя на разворачивающиеся события. Живая масса, взбивая сапогами землю до пыли, оглашала пространство несмолкающими голосами. Разделенные по определенным задачам, группы быстро обживали новое место. Площадь перед храмом преображалась, непривычно ощетиниваясь строительными материалами. Красноармейцы оцепления радовались событию, которое вносило в их монотонные будни разнообразие, равное по значению настоящему празднику. «Пора, товарищ начальник отделения», — осторожно прозвучал над ухом голос Изотова. «Дождитесь комиссию. Я справлюсь один». Сквозь сутолоку начавшейся стройки Артюхин двинулся к входу в храм, где в ожидании замерла фигура ключеря. Когда чекист поравнялся с дверью, священнослужитель молча повернулся и вошел внутрь. Артюхин последовал за ним. Едва перешагнули порог, как в лицо ударила мощная тепловая волна. Горящие свечи устилали всю площадь пола, включая подоконники. В этом сплошном полыхании не сразу можно было заметить узенькую дорожку, по которой люди выбирались наружу. Пламя каждой свечи трепетало, торопясь спалить ее до основания, чтобы молитва просящего успела дойти до Бога, пока никто не успел нарушить святой ритуал. Кроме тепла сгорающего воска, в воздухе ощущалось тепло человеческих тел, кто совсем недавно взывал здесь к Богу. В опустевшем храме взирали на этот океан огней святые со стен, потолков и постаментов. Ключарь и Артюхин миновали царские врата и подошли к ризнице. ключарь, постучал. Получив разрешение, отворил дверь, пропуская Артюхина вперед. С табурета поднялся отец Дмитрий и остался стоять, высоко подняв голову. Артюхин заметил, что на столе были разложены связки с ключами. «Здравия желаю», — придавая голосу уверенное выражение, проговорил Артюхин и приложил руку к козырьку фуражки. Настоятель повернул голову в направлении стола, призывая вошедшего следовать за его взглядом. «Здесь все ключи от помещений храма. Хотя зачем вам теперь ключи?» Отец Дмитрий повернулся к иконе, висевшей в углу, и опустился на колени. Ключарь последовал за настоятелем. Христос смотрел с иконы на мир с состраданием и горечью. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» — тихо проговорил настоятель, глядя на святой лик. «По молитвам пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь». Оба священнослужителя троекратно осенили себя крестным знаменем, поднялись и направились к выходу. Артюхин долго слышал их шаги, пока звук не захлебнулся, ударившись о всплеск громких голосов где-то перед самым входом. Чекист догадался, что это прибыла комиссия, и поспешил навстречу. Изотов не стал дожидаться возвращения Артюхина, и как только автобус с членами комиссии по музеификации подъехал к храму, сразу предложил людям приступить к работе и повел их внутрь. Оживленную толпу Артюхин встретил, когда те остановились в притворе, с любопытством оглядывая пространство и делясь друг с другом впечатлением от увиденного. Артюхин сразу же заметил бледное лицо профессора Чужакова, который стоял самым последним. Чекист жестом подозвал к себе Изотова. «Ключи в ризнице. Обойдите с комиссией все помещения. Они должны знать, что и как называется и где находится». «Слушаюсь». Козырнув, Артюхин прошел мимо, но тот остановил его вопросом. «Товарищ начальник отделения, я позову красноармейцев». Он показал на горящие свечи, расставленные по всему храму. «Надо все это убрать. В помещении много ценностей, а при таком костре и до пожара недалеко. Исполняйте». Изотов бросился к выходу отдать необходимые распоряжения. Глядя вслед подчиненному, Артюхин снова увидел профессора Чужакова. Тот стоял, не шелохнувшись, широко раскрытыми глазами, завороженно смотрел на море свечного пламени. Развернувшись, Артюхин направился в коридор, опоясывающий храм, на стенах которого размещались каменные доски славы с фамилиями погибших в Бородинском сражении. Здесь он ненадолго остановился и дальше двигался медленно, внимательно разглядывая надписи на каждой доске. Скоро до него донесся характерный звук металла, скребущего о камень. Это красноармейцы, вызванные Изотовым, сгребали горящие свечи. Срезанный воск беспомощно падал на пол, корчась фитилями свечей и извиваясь хрупкими, закопченными боковинами их тел, напоминающих крохотных человечков. Только вместо запаха крови тянуло чадом. Сотни ниточек дымков от погасших свечей, переплетаясь друг с другом, потянулись вверх, к большому куполу, под защиту Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, взирающих с вогнутого купола вниз. Одни свечи, упав, сразу гасли, некоторые продолжали гореть, из последних сил посылая умирающим пламенем в спасительную высь купола людские молитвы и просьбы. Когда в каком-нибудь месте набиралась кучка свечей, двое красноармейцев брали приготовленные носилки, на дно которых была предусмотрительно уложена мокрая мешковина, и загружали обломки туда. Командный голос объявил о перекуре. Пространство наполнилось гулом веселых голосов, запахло папиросами. Никто не обращал внимания на Артюхина. Он по-прежнему медленно двигался по коридору, глядя на каменные доски славы. У одной из них чекист остановился и долго разглядывал каменную эпитафию.